Расстояние до Z2 сетки от Земли 37 световых лет. На карте Хилл отмечены звезда Z1 сетки и несколько других звезд солнечного типа, соединенных линиями. Может быть, здесь указаны возможные маршруты межзвездных перелетов, то есть те звезды, которые стоит посещать. По заключению ряда американских ученых Хайнека, Митчелла, Сольсбери и других, инцидент Хиллов не может быть мистификацией, так как параллаксы некоторых звезд на карте Хилл стали хорошо известными лишь спустя 5 лет после публикации карты. Мы перечислили главнейшие особенности феномена НЛО, полученные на основании всей совокупности сообщений об этих объектах. Перед нами коррелируемое общее, что объединяет наблюдателей, подчас весьма далеких друг от друга и в пространстве, и во времени. Многие из характеристик НЛО получены в результате изучения их воздействия на людей, приборы, механизмы, биосферу. Задача состоит в том, чтобы объяснить, как все это происходит. Сегодня нет не только теории феномена НЛО, но даже общепринятой и во всех отношениях убедительной гипотезы. Тем полезнее дать краткий обзор существующих идей, которые претендуют на объяснение летающих тарелок. Вполне возможно, повторяем, что верная идея адекватной реальности окажется вне нашего поля зрения. Она еще просто не родилась. Однако и в этом случае предлагаемый читателю обзор не будет бесполезным. Пусть он послужит введением в будущую теорию феномена НЛО. Главы из ранее запрещенной рукописи Зигеля публикуются впервые. Они были любезно предоставлены журналу дочерью покойного ученого Татьяной Зигель.